Раздел пятый. Фло добралась до своей машины первой. Сирена коротко повыла где-то вдалеке и заглохла, словно решила больше не предупреждать о своем движении. Не обращая внимания на боль, Фло крутанула ключ в зажигании, завела мотор, развернулась в темноте, газанула, и только уже на самом выезде со стоянки, вставив дрожащей рукой карточку в паркомат, включила фары. Она почувствовала облегчение. Аэропорт, наконец, стал удаляться в зеркальце заднего вида. Но слишком медленно. Стрелка спидометра застряла всего лишь на цифре 45. Однако увеличивать скорость и нарушать указания дорожного знака было слишком рискованно. Тут ничего не стоило нарваться на какого-нибудь случайного фараона. И Фло неукоснительно соблюдала правила. Двигаясь по кругу, она инстинктивно пригибала голову, снова ожидая выстрела. И тут увидела, по встречной мчится милицейский бобик. Словно заметив именно ее, как по команде, он вдруг включил сирену. Фло выпрямилась, приосанилась за рулем и даже чуть сбросила газ. Ярко-полосатый УАЗик явно спешил к паркингу, но, казалось, катил прямо на нее, словно испытывая ее нервы. Джип даже переместился в ближайшую полосу. На его крыше вспыхнул поворачивающийся прожектор, и вдруг она ослепла. Со всей силы нажала на тормоз. Гольф остановился, как вкопанный. Она не знала, что делать. Она вообще ничего не видела. И тут до ее слуха донеслось. Тарахтя непрогретым двигателем, как ни в чем не бывало, УАЗик промчался мимо, прожектор погас. Они посмотрели на нее, женщина, и тут же отвернули влево, потеряв к ней всякий интерес. Фло заставила мотор взреветь и буквально рванула с места. Вторым до своей машины дополз Стеблов. И вырвался он со стоянки почти перед носом у патруля. Не стал возиться с паркоматом, сирена уже подвывала совсем рядом, и сходу вышиб пластмассовый шлагбаум ударом бампера. Вовремя. Задержка на пару секунд стоила бы ему свободы. Теперь сквозь красную муть он различал впереди задние огни желтого гольфа. Того самого, в который впрыгнула проклятая девка, агент Флауэр. Он силился рассмотреть номер, но не мог и давил на акселератор. Хотя, какая разница? Ее машина может быть такой же ворованной, как и его. Снова давил на педаль. Несмотря на то, что разум подсказывал, не нужно этого делать. Ему хотя бы убраться отсюда. Медленно, не обращая на себя внимания, и свернуть где-нибудь на темную обочину, раствориться в ночи. Почти ослепший, он просто не способен управлять машиной на большой скорости. Еще там, на земле, оторвал он от своей куртки рукав, ничего другого не оказалось под рукой, и наскоро стянул лоб. И вот теперь ткань намокла и стала снова пропускать кровь. К тому же гольф и вовсе прибавил газу. И вдруг исчез. И Стеблов отступился. В этот момент часы на приборной доске в машине Фло показывали 3:27.